Тадахита и Родзе. Наше путешествие на край исчезающего мира. Аннотация. Скажи, что ты станешь делать, если однажды я исчезну. Я буду искать тебя. А что, если ты не сможешь меня нигде найти? Только я сам решу, когда мне перестать искать. И позволь спросить тебя, что будешь делать ты, если я исчезну? Я... Перед вами мир, в котором люди однажды начали исчезать. Конец света уже наступил, вот только для каждого он свой. И никто не может сказать, чья очередь придет следующей. Перед вами история о тихой агонии человечества, о мертвых городах, пустых дорогах и заросших полях. И сможет ли любовь озарить бесконечный путь наших героев к краю мира? Пролог. Хочешь ли ты бросить все и отправиться в путешествие со мной? Интересно, сколько человек может ответить на такой вопрос, не раздумывая? Насколько бы их ни было, я смог. События того дня неизгладимо запечатлелись в моей памяти подобно фотоснимку. Хочешь ли ты бросить все и отправиться в путешествие со мной? Мой ответ был «да». Часть первая. Мечта. Ну, сможешь починить? Девушка нависла над орудовавшим гаечным ключом парнем. В ответ тот лишь поморщился, простонав. Я пытаюсь уже четвертый день. Но если так пойдет и дальше, до следующего города мы быстрее дойдем пешком. Я не это хочу услышать. До следующего города все еще ужас как далеко. Холодно усмехнувшись, девушка села на скамейку. Дерево, рассохшееся под палящим солнцем, кололо ее голые ноги, но усталость перевесила неудобство. Она была одета в обычную школьную форму, но из-за жары сняла блейзер и обмахивалась рукой. «Может быть, ты просто не умеешь ничего чинить, парень? Или ты хочешь заработать похвалу, толкая мотоцикл в ближайшие 200 километров, а?» «Пожалуйста, хватит пилить меня. Мы все время в пути, так что у меня нет времени на капитальный ремонт». Парень, названный только что парнем, потер затекшую шею, так и не выпустив из рук ключ. Одет он был в форму той же школы, что и девушка, но уже снял пиджак и галстук и расстегнул воротник рубашки. Действительно, он уже сделал все, что мог. Для путешествия они выкроили на заднем сиденье их изначально одноместный Honda Super Cup место под багаж. Еду, одежду, воду и бензин. Но их было двое, так что места для инструментов почти не оставалось. Кроме болтов и гаек, еще было масло и запасные свечи. С их инструментами несколько ключей и швейцарский нож. Сама попытка капитального ремонта казалась чудом. «Может, просто бросим его?» – спросил парень. «Не мели чепуху. Или ты собираешься сам тащить весь багаж?» «А...» – задумался парень. «Тогда, может, ты поможешь мне его толкать, девушка?» «Нет уж». Девушка, которую он назвал девушкой, свирепо глянула на него. «О чем ты вообще думаешь, предлагая леди вроде меня взяться за тяжелую работу? Ты даже шутить не умеешь». «Ха, спортсменка называет себя леди. Да ты, наверное, сильнее меня». В ответ она пнула его в бок. «Ай, кажется, леди не поняла шутки. Думаю, остановимся здесь на ночь. В любом случае, это лучше, чем ставить палатку у дороги, да?» «С этим не поспоришь». Они застряли у кемпинга, построенного окрестными фермерами. Здесь были только туалет, колонка и несколько скамей у рощицы. Но этого вполне хватало им двоим. В местах вроде этого, где нет ничего, кроме долгой дороги и бесконечных лугов, кемпинги просто бесценны. Просто попробуйте как-нибудь спать на обочине. Вы станете легкой добычей для насекомых, отлежите спину и жутко замерзнете под утро. «Хорошо, давай готовиться к ночлегу. Скоро стемнеет». «Ага», – кивнул парень. Стрелки его любимых часов показывали уже 6. Конечно, старый заводной механизм не отличался особой точностью, но, судя по покрасневшему небу, время было правильное. «Окей, девушка, приготовь, пожалуйста, ужин. Я позабочусь о постелях». «Принято, парень». Они оба принялись за работу, так и не назвав друг друга по имени. Из кофров Хонды, свисающих по обеим сторонам заднего колеса, Парень достал большой сверток со спальными принадлежностями, пока девушка извлекла сумку, когда-то набитую продуктами, а сейчас практически пустую, если не считать посуды. Он направился к двум старым деревянным скамьям. Хоть и видавшие виды, они подходили идеально. Достаточно длинные, чтобы вытянуться, и безопасных мест вроде спинок или подлокотников. Еще лучше, скамейки были поставлены между двух деревьев, стоящих рядом. Отлично. Парень достал из свертка скатанное одеяло. Всего их было 8. Тщательно свернутых придуманным ими способом. На одного приходилось 4 одеяла. По 2 одеяла он сложил в 3 раза и постелил на скамьи как матрасы. Одним накрыл сверху, а оставшиеся свернул в виде подушек. Хоть сейчас и стояло лето, здесь, на крайнем севере острова, погода могла измениться в любую секунду. Затем он установил навес из бельевой веревки и куска синего пластика. Привязав веревку к деревьям над импровизированными кроватями, он растянул пластик в виде палатки, закрепив грузы на каждом углу. Этого было бы достаточно для защиты от солнца и небольшого дождя, а если привязать тент к Хонде, то и от ветра. Наконец он поставил керамическую свинку с противомоскитной спиралью на багажник мотоцикла, стоящего между скамейками. Все готово. А? Закончив разбивать лагерь, парень почувствовал аппетитный запах и обернулся посмотреть. Его взгляд порадовала не только аппетитно выглядевшая еда, но и немаловажная составляющая мечта любого мужчины. Девушка, готовящая ужин в фартуке. Она воспользовалась походной газовой плиткой и небольшой сковородкой, чтобы разогреть солонину и консервированную спаржу. Хоть он был и не слишком рад спарже, от запаха обжаренной в масле говядины его желудок подпрыгнул, и парень с трудом сдержал урчание. Она разделила еду пополам складным ножом, вынула из упаковки ломтики хлеба, положила мясо между ними и соорудила сэндвич, сразу начав его поджаривать. Хоть нож и не был предназначен для приготовления пищи, девушка орудовала им умело, и еда вскоре была готова. Сверху сэндвич покрывал слой горчицы, а золотисто-коричневый цвет поджаренного хлеба только усиливал чувство голода. Но парень не взялся за сэндвич сразу. Они ведь всегда ели вместе. Пока девушка готовила для себя такое же, только добавив поменьше горчицы, бутерброд, парень изо всех сил старался не капать слюной. «Но все готово. Давай есть». Девушка быстро сняла фартук и села на свою постель. Затем она заметила взгляд парня. «Что?» «А я просто подумал, ты выглядишь как девушка». «Ау, моя голень!» «И что ты хотел этим сказать?» «Нет, когда ты готовишь, а потом снимаешь фартук, то похоже, честно говоря, на домохозяйку. Но не думаю, что выживу, если скажу тебе такое». «Знаешь, даже ты привык бы к этому, если бы изображал из себя повара 3 месяца подряд». «Прости, что спихнул все это на тебя. В любом случае, давай есть». «Да-да». Девушка снова села и взяла свой бутерброд. Легко улыбнувшись друг другу, они одновременно впились в хлеб зубами. Они не разговаривали, но время от времени обменивались улыбками. Сочное мясо и пряная горчица разожгли аппетит, и они жадно принялись за сэндвичи. Это было настолько вкусно, что парень даже не возражал против спаржи. Удручало лишь количество бутербродов. Парень с легким сожалением съел последний кусочек и стряхнул с рук крошки. «Спасибо за еду». «Да, спасибо за еду». Девушка скрестила руки. «Кстати, парень». «М-м-м. У нас закончились хлеб и солонина». «Что?» Девушка ответила ему твердым, холодным взглядом. «Мы уже неделю не пополняли запасов продовольствия. Если ты не заставишь байк работать, с завтрашнего дня в меню будет только спаржа». «Это угроза?» «Ну, конечно, нет. Я просто проинформировала тебя, мой дорогой водитель». Эти слова низвергли парня из райских кущей в пучину отчаяния. Девушка, которая против спаржи ничего не имела, радостно ему улыбалась. Впрочем, ему показалось, что она скорее злится, чем ликует. «Черт. Точно придется его починить». Подняв взгляд, он заметил, что солнце почти село. Сумерки медленно угасали, и тьма укутывала мир. Еще немного, и они окажутся в полной темноте. Спасаясь от сумерек, он включил лампу, сооруженную из нескольких фонариков ручек и люминесцентных трубок. «Уже стемнело. Как насчет завалиться спать?» «А? Ты еще не спишь?» Девушка медленно повернула к нему голову. Она уже легла, еще до того, как он задал вопрос. «Мне еще надо заполнить дневник за сегодня. Не заметила? Последние несколько дней наши записи в довольно плачевном состоянии». «Конечно. Да и нет ничего особо хорошего, чтобы записывать. Как я и сказала, наши припасы на исходе. А что с водой?» «Пока что все в порядке. Рядом колонка, но скоро нам не на чем будет кипятить воду». Действительно, положение было сложное. Хоть у них и оставалось достаточно топлива для Хонды, кипятить воду на бензине рискованно. В лучшем случае это поможет развести костер. Парень тяжело вздохнул и достал из рюкзака, где они держали всякие мелочи, массивный том. На самом деле это была не книга, а скорее дневник. Заглавие отсутствовало, так что никто не мог уже сказать, для чего эта книга предназначалась, но они использовали ее для описания своих странствий. Толщиной том был около 2 дюймов. С обитыми латунью уголками и с латунным же замочком. Ключ дневника висел на одном кольце с ключом зажигания Хонды. Как всегда, парень открыл замок, перелистал страницы до последней записи и поднес карандаш к бумаге. Белого сияния лампы было более чем достаточно, чтобы писать. Ее искусственный свет был ярок, как и свет звезд, мерцавших в фиолетовом ночном небе. В отличие от бесчисленных огней вверху, на земле лишь горела лампа и тлел уголек спирали от комаров. Через 10 минут парень закончил писать. Он закрыл книгу на ключ и вернул ее в рюкзак. Потом выключил свет и лег на импровизированную постель. Лампа оставила зеленое свечение на сетчатке, но словно взамен звезды, казалось, разгорались все ярче. И все, что можно было увидеть, это калейдоскопические краски ночного небосвода, луга, покрывавшие землю от горизонта до горизонта, и растекающую их узкую серую полоску дороги. И в одном из уголков этого мира 2 путешественников медленно погружались в сон.